Глава 24. «Куара!» — встречая нас, хором закричали питомцы илфикейров. Рык, Лаша и Швабрик облепили меня со всех сторон, и лишь желтый дракончик топтался в стороне. По мордашке было видно, что он хотел бы присоединиться к друзьям, но стеснялся. Или чего-то боится. Я поманила его и тоже погладила. А потом обратилась к Энгану. «У тебя очень интересные подземелья, как настоящие». «Они и есть настоящие», — усмехнулся рыжий мужчина и хитро прищурился. «Но тебе ничего не угрожало, милая Куара. А вот насчет твоего спутника я бы не поручился». Заволновавшись, я оглядела просторную залу, в которой кроме нас с Энганом и дракончиков никого не было. «А где Иммит? Мы же вместе выбирались». «Я решил, что было бы неплохо воспользоваться ситуацией и побыть с тобой наедине», — признался мужчина. «Но с ним все в порядке. Он тебе не безразличен?» — помрачнел Энган. Я промолчала, сама не зная, как ответить на этот вопрос. Я боялась, что мужчина попадет в беду, но он Илфикиир, одно из сильнейших существ этого мира, а я обычная девушка без каких-либо способностей. К тому же вряд ли хозяин замка желает причинить им Миту вред. Я покосилась на хмурого мужчину и, чтобы сгладить неловкость, поинтересовалась. «А что здесь делает Кури? Это же питомец Аски». «Куара для них как свет», — смягчившись, заулыбался он. «Так и тянет. Когда в Эйвенвуде появилась Эрика, я своего Рыка год не видел. Драконы крутились около нее и малышей, пока Кури от ревности не заболел. Когда Аске пришлось прогнать чужих питомцев. Теперь они могут лишь иногда приходить в гости к Эрике. Так что готовься, они еще долго будут рядом мельтешить». Мне стало грустно. Вспомнились слова Эрики о том, что я навсегда останусь в Эйвенвуде. Верить в это не хотелось, но моя землячка не стала бы меня обманывать, наверное. Что случилось? Заметив, как я смахнула слезу, насторожился Энган. «Они тебя расстроили? А ну, кыш!» Он отогнал обиженных и шипящих дракончиков. А я помотала головой и попыталась улыбнуться. «Нет, просто я скучаю по дому». Эрика рассказывала, что у Адии есть волшебное зеркало, с помощью которого я смогу заглянуть в свой мир. Иммит обещал перенести меня в ледяной замок сразу, как мы пройдем квест, но... «Я тоже могу это сделать», — ревниво заметил Илфикиир. «Но 7 дней еще не прошли», — осторожно напомнила я. «Точно». Поморщился он и, тряхнув рыжими волосами, широко улыбнулся. «Тогда позволь показать тебе мой замок. Ты видела лишь подвалы, а у меня еще много чего интересного». «Она сказала, что твое время не пришло», — возразил Иммит. Он появился, словно из ниоткуда. Мрачный, как туча, и слегка помятый. На рыжего смотрел так выразительно, что Илфикиир отошел от меня и пожал плечами. «Мы тебя уже заждались. Вот и предложил прогулку, чтобы Куара не скучала. Что так долго?» «Уверен, что выбрался из твоей ловушки гораздо раньше, чем ты планировал». Чуть поостыв, хмыкнул Иммит. «Осторожнее со словами», — предупредительно насупился Энган. «Куара может решить, что я нарочно пытался тебя задержать». «Задержать?» — выгнул бровь Иммит. «Уверен, ты собирался воспользоваться шансом и избавиться от соперника. Иначе не натравил бы на меня земляного червя». «Что? Избавиться от соперника? Ты путаешь меня с Адием», — парировал Энган. «Сам попросил организовать для вас Куары развлечения. И я это сделал. Не поверю, что ты испугался маленькой слепой змейки». «А насколько маленькой?» — опасливо мешалась я. «Совсем крохотный», — успокоительно протянул рыжий хитрец. «Не больше дракона». Я указала на подкрадывающегося ко мне Швабрика. «Питомца?» «Скорее, Илфикиира», — прошептало синее существо. И, требуя ласки, поднырнуло мне под руку. «У земляных червей шкура прочнее, чем чешуя, а зубы?» «Довольно», — осадил его Иммит. «Куара, ты побледнела», — забеспокоился Энган и подхватил меня под локоток. «Я покажу тебе гостевые покои». «Руки прочь», — прошипел Иммит. «Оставь свои собственнические замашки», — рыкнул рыжий Илфикиир. «Ей плохо, надо прилечь и отдохнуть». «И сделай это Токуара в моем замке», — сжал кулаки Иммит. Они надвинулись друг на друга, прожигая яростными взглядами. В воздухе полыхнули молнии магии. Я помотала головой, избавляясь от дурноты, а после втиснулась между этими двумя и, желая предотвратить сражение, высказалась. «Не собираюсь отдыхать ни в этом замке, ни в чем-то еще. Я совершенно не устала. Более того, мне очень понравился квест. Будто второе дыхание открылось. Спасибо, Энган. А теперь прошу проводить меня к Адию». Наступила напряженная тишина. Было видно, что этим двоим совершенно не хочется выполнять мою просьбу. Первым пошевелился Энган. Глянув на Иммита, он спросил. «А это зеркало? Его можно перенести в другое место?» «Да, но магия из него уйдет». «Жаль», — тяжело вздохнул Энган и решительно заявил. «Я с вами. Адию верить нельзя». «Все еще вспоминаешь ему тот случай?» — усмехнулся Иммит. «А что произошло?» — заинтересовалась я и невольно покосилась на его кисть, где не хватало одного пальца. «Может, увечья оставил вовсе не Найдонт?» «Ничего», — сунув руку в карман, буркнул Энган. «Идемте, я открою портал на балконе». «А в ледяном замке нас уже ждали».